Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступени крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья. Для того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением, ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом. Следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было. Не было. Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице Луны. Свободного времени было столько, сколько надобно. А гроза будет только к вечеру. И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков, — так говорил Иешуа Ганоцри. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе тогда в долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли крысобоя великана. Но помилуйте меня, философ, неужели вы при вашем уме допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи? Да, да, стонал и всхлипывал во сне Пилат. Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача. — Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. Раз один, то, значит, тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя, сына короля звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы. Да уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Энсарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне. Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение Гемона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом голубая дорога перед прокуратором, провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, — это что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, — это привычным жестом вцепился в ошейник Банги. Потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами.